«Перти, — сказала тетя Далия, — я всего лишь слабая женщина, но если ты не раздавишь это насекомое и не выбросишь остатки наружу, я вынуждена буду сама принять меры. Самые важные вопросы брошены на чашу весов. Мы должны выработать план действий. Каждая секунда бесценна, а он является сюда и рассказывает нам о своих похождениях. Финк Нотль, пучеглазая уродина, уберешься ты, наконец, отсюда или нет?» Когда старая родственница возбуждена, в ней появляется какая-то сила, которая обычно заставляет слушать ее. Люди рассказывали мне, что когда тетушка была молода, то во время охотничьего сезона она могла заставить уважать свою волю на пространстве, охватывающем два вспаханных поля и пару рощ придачу. Слово «нет», заключающее ее тираду, вылетело из ее губ, как мощный снаряд, и Гасси подскочил на 6 дюймов в воздух. А когда вернулся на землю, его манеры стали примирительными и извиняющимися. «Да, миссис Траверс, я как раз и собирался это сделать. В то же мгновение, как простыня будет готова, миссис Траверс, если вы с Дживзом поддержите этот конец, Берти, уж не хочешь ли ты, чтобы они спустили тебя из окна на простыне? Вот именно, миссис Траверс! Тогда бы я смог одолжить у Берти машину и уехать в Лондон. Это очень далеко». «Ах, не так уж и далеко, миссис Траверс. Ты можешь свернуть себе шею. Не думаю, миссис Траверс. Но ты можешь!» — спорила тетушка Далия. «Давай, Берти», — говорила она с энтузиазмом, — «поторапливайся, спусти его на простыне вниз. Чего ты ждешь?» Я повернулся к Дживзу. «Готовы, Дживз?» «Да, сэр», — он тихо кашлянул. «И, может быть, если мистер Финкнотль едет в Лондон на вашей машине, он мог бы прихватить с собой ваш чемодан, который оставит потом у вас на квартире?» Я открыл рот от изумления. «Тетушка Далия тоже!» Я уставился на него. «Тетушка Далия тоже!» Наши глаза встретились, и я увидел в ее взгляде тот же почтительный ужас, который, я не сомневаюсь, она разглядела в моем. Я был лишен самообладания. Минуту назад я мрачно осознавал, что ничего не может спасти меня от судебного предписания. Я уже, казалось, слышал звук шагов констебля, и вот теперь спасение. Тетя Далия, говоря о Наполеоне, утверждала, что он был великолепен в критические моменты. Но я готов спорить, что даже Наполеону было далеко до таких превосходных достижений. В который раз, как было часто и в прошлом, Дживс заткнул всех нас за пояс и имел теперь право на сигару или кокос. «Да, Дживс», — сказал я, с трудом выговаривая слова. «Это верно, он мог бы, не так ли?» «Да, сэр. Ты не будешь возражать против того, чтобы прихватить с собой мой чемодан, Гасси? Если ты возьмешь машину, мне придется ехать поездом. Сам я поеду утром. Так неудобно тащить много багажа». «Конечно. Тогда мы сейчас спустим тебя вниз на простыне, а следом сбросим чемодан. Решено, Дживс?» «Да, сэр». «Оп! Не припомню, чтобы я участвовал в какой-либо церемонии, которая бы доставила мне такое удовольствие исключительно всем». Простыня не выскользнула из рук, что обрадовало Гасси. Никто не вошел и не прервал нашу деятельность, что обрадовало меня. А когда я выбросил чемодан, он ударил по голове Гасси, что доставило огромное удовольствие тетушке Далии. Что касается Дживса, то было видно, что это верный малый, и он радуется, что снова спасает своего молодого хозяина в час опасности. Его девиз был «служить». Бурные эмоции, которые я испытал, естественно, ослабили меня. Я был рад, когда тетушка Далия, после яркой и энергичной речи, в которой она выразила благодарность нашему спасителю, рядом красивых фраз, сказала, что ей бы хотелось пройтись и посмотреть, что творится в лагере противника. Ее уход позволил мне погрузиться в кресло, которое она освободила, и в котором, несомненно, оставалось бы вечно, если бы не дела. Я бросился на мягкое сиденье и издал возглас, который шел из глубины души. «Вот это да, Дживс! Да, сэр! Опять твоя быстрая мысль отвела беду, когда она стала принимать угрожающие размеры. С вашей стороны очень любезно говорить так, сэр. Нелюбезно, Дживс. Я просто говорю то, что сказал бы любой думающий человек. Я не вмешивался, когда тетушка Далия говорила, так как я видел, что ей не все хочется сказать самой, но ты мог понять, что я молчаливо подписываюсь под каждым ее словом. Ты не имеешь себе равных. Какого размера у тебя шляпа, а, Дживс?» 8-го, сэр. Я думал больше. 11-го или 12-го. Я отпил бренди и немного подержал во рту, пытаясь как следует распробовать. Было просто восхитительно расслабиться после того напряжения, которое я пережил. «Да, Дживс, поездка была достаточно трудной, чрезвычайно, сэр. Начинаешь понимать, что могла почувствовать маленькая дочь капитана корабля Гасперуса. И все же, я полагаю, эти испытания полезны для характера. Несомненно, сэр. Они закаляют характер. Да, сэр. Однако я не могу сказать, что жалею о том, что все кончилось. Все хорошо в меру. Все кончено, полагаю. Даже этот зловещий дом наверняка не сможет нанести нам больше ударов. Надеюсь, сэр. Нет, это конец. Тотли Тауэрс выпустил все стрелы, и мы, в конце концов, находимся в выигрышном положении. Это доставляет удовольствие. И очень большое, сэр. Еще бы. Продолжаю упаковывать вещи, я хочу покончить с этим и лечь спать. Он открыл маленький чемодан, а я зажег сигарету, продолжая разглагольствовать о том, какой урок можно извлечь из всего этого. Да, Дживс, это удовольствие, вот именно. Совсем недавно в воздухе царило уныние, а сейчас посмотришь на север, юг, восток и запад, и не заметишь на горизонте ни облачка. И если не считать, что свадьба Гасси расстроилась, и здесь уж ничем нельзя помочь. Да, это должно бы научить нас никогда не роптать, не отчаиваться, никогда не распускать нюни, а всегда помнить, что каким бы темным ни было небо, где-то все равно светит солнце, и в конце концов оно проглянет. Тут я сделал паузу. Я почувствовал, что не владею его вниманием. Он застыл над вещами с задумчивым выражением лица. «Что-то не так, Дживс?» «Сэр», —